Глава 10. Девочка с зелеными глазами. Утро уже было не ранним, но до обеда оставалось порядочно времени. Требовалось его чем-то занять. И Римон, примостившись на какой-то лавочке, со всей возможной страстью отдался творчеству. Он лепил свою куклу так и эдак, перекраивал, удалял результат, создавал заново. Наконец-то получившийся чар его полностью удовлетворил. Учитывая, что максимальный левел разбойников 50, особых сложностей звание генерала не потребует, а помощи будет круче имеющегося у него берсеркера раза в 4. В качестве класса он решил выбрать так называемого чародея-мага, основным плюсом которого является увеличенная мощь АОЕ. В качестве специализации – магии воды. Он бы с удовольствием взял огонь или тьму, но у эльфов был ощутимый бонус именно в водной стихии. Но еще в магии природы, но это больше для всяких баферов да хилеров. Но вот чего он точно представить не мог, так это себя в качестве аптечки на ножках. Пока суть до дела – наступило время плотно пообедать, и Римон, сломав печать на свитке местного портала, оказался в уже почти родном трактире. Вчерашний половой почтительно принял заказ и, не позволяя себе излишних комментариев, бросился его выполнять. Римон грыз орешки и, просматривая форум, считал предстоящие расходы. Одеть мага в самые лучшие шмотки, вручить великолепную пуху, само собой обвешать соответствующей бижутерией. Все это стоило на 50-м левеле около 73 тысяч. Плюс расходники в виде книг и еще по мелочи. Выходило 80. Денег хватало. Еще оставалось около 30 кусков, но нужно уже задумываться о будущем. Конечно, когда он полностью прокачает генерала-эльфа, генерала-беса можно будет отправлять в утиль. И почти 18 тысяч к нему вернется за счет продажи брони, топора и прочего 25-уровневого хлама. Но до того было еще далеко. Неделя, а то и дней 10. Промежуточной экипировкой на эльфа он даже не заморачивался. Самый лучший шмот брать смысла нет. А просто хороший будет стоить порядка десятки и постоянно перепродаваться. Вообще, учитывая специфику воплощения эльфа, он решил сделать его городским жителем. Побольше харизмы, побольше удачи. Харизма, помимо отношения к нему НПС, давала еще бонус к силе призванного элемента. Есть у чародеев такая обилка. А удача, так она вообще никому не помешает, особенно одетому в тряпки магу. 50-й уровень манил. Для его достижения требовалось набрать ровно 1 000 000 очков экспы. Свитки, которыми он сначала хотел качать эльфа, было решено оставить для первоначальной прокачки тех воплощений, которые не смогут свободно бродить по мирным зонам. А эльф? Ну, он может сдавать набитые бесом генералам квесты и итемы, или можно прокачаться самому в каком-нибудь нубятнике. Учитывая не совсем отстойные шмотки, снятые с девушки ветерок, это вполне реально, даже сейчас. Вот хотя бы те же бесы. На его уровне 3-4 беса ап, но это уже завтра. Сегодня день работы по хозяйству. Пообедав и снова объевшись, сволочь-повар готовил, ну, очень уж вкусно, Римон часок покемарил. Потом заскочил в комнатку и собрал оставшийся мусор, который вчера не успел сдать вендору. Как говорил толстый гном, копейка рубль бережет. Лавка, в которой торговала приятная эльфийка НПС, была прямо за углом. Он вышел оттуда, став богаче на 75 юаней и расставшись со своим пожухшим гербарием. Камушки и веточки он выбросил прямо у входа в лавку. Их не захотела брать даже эта милая девушка. Значит, они впрямь никому не нужны. Так... Теперь аукцион. Подошло время снимать сливки. Телепорт. Ого! 12205 юаней. Очень хороший результат. И ни одного не проданного лота. 2% комиссионных были уже учтены и удержаны торговым домом. И Римон, спрятав денежки в личный мобский инвентарь, откуда их не мог выкрасть карманник, пошел к ближайшей риэлторской конторе. Бегать самому по городу, отлавливая арендодателей, ему было не досуг. А личная почта у него, как у несуществующего на самом деле игрока, естественно, не работала. Риэлтором был игрок-социал, гном. Он с бодрой улыбкой подскочил к потенциальному клиенту и спросил, чем может помочь. Римон объяснил. Риэлтор стал необычайно собранным и бросился просматривать базы данных, заверив господина эльфа, что ему требуется всего лишь минуточка. То ли у него часы сломались, то ли выдалась такая длинная минуточка, то ли у гнома в минуточке 3000 секунд. Но когда Римон уже собирался уходить, гном разродился полноценным цветным каталогом подходящих предложений. Римон пролистал картинки и остался доволен. Заключили договор, и гном, получив небольшой аванс, сделался еще сахарнее. Первый дом оказался слишком близко расположенным к соседним. Во втором, подвал, заказанный демоном в обязательном порядке, был забит каким-то поломанным, непригодным к использованию хламом и вообще не понравился. Третий вроде подошел. И Римона устроила почти все, кроме развешанных по стенам картин. Хозяин пообещал их снять. Римон уточнил, за сколько, тот удивился и сказал, что бесплатно. Четвертый дом, казалось, был идеален. Все, что просил Римон, было учтено, а недостатков не наблюдалось. Но стоимость аренды зашкаливала раза в полтора от средней. Пятый дом оказался уже занят. В него вселились буквально пару часов назад. Стоя недалеко от третьего дома, Римон делал выбор между ним и четвертым, когда к нему подошла грустная девочка-эльфийка. Совсем маленькая, не выше метра ростом, с веснушками и косичками. Девочка посмотрела на эльфа огромными зелеными глазами. Тот ответил ей недоуменным взглядом и приподнял бровь. «Дядя, а дядя, спасите Мулю». «Попал», — подумал демон, — «социальный квест. И мало ли чем спасение Мули закончится». И отказываться нельзя. Дурная репутация с городом совсем ни к чему. Неизвестно, сколько ему тут еще кантоваться. Вот черт. Автоматом прописалось задание. Внимание, получен квест. Спасти Мулю. Награда. Улыбка маленькой девочки. Время на исполнение. 60:00. 59:59. 59:58. Вот черт, черт, черт. Муля это кто? Кошка? Нет. — ответила девочка. — Вон Муля. И ткнула пальчиком в огромное дерево, на ветках которого вела гнездо ворона. — Муля-ворона! Девочка серьезным взглядом, как могут только очень маленькие и очень умные дети, окинула Римона. — Дядя, а вы показались мне умным. Сначала. — Муля-дерево! Мулорн! Мое дерево! У всех настоящих эльфов должно быть свое дерево. У меня это... «Я его ращу!» Глаза малышки наполнились слезами. «А, ну конечно! Ха, Мулорн, надо же так переиначить, дерево Муля! А гадкая ворона типа это дерево обижает! Не плачь, маленькая, сейчас мы эту дрянную птицу!» И потянулся за камнем. «Дядя, дядя, нет, вы что? Ворона для красоты! Я ее неделю приманивала!» «А что тогда?» — тупо спросил Римон. «Вот!» И она подтащила того к дереву, показала пальчиком. «Вот!» На корне дерева было ножиком вырезано «то-то плюс лото равно сердечко». «Вот!» Девочка чуть ли не ревела. «Утром появилась!» «Ну и что? Зарастет. Всего лишь кора». «Нет, ей больно. Я чувствую. А я маленькая. У меня магия природы всего 8». Демон, который еще не раскидывал статы и потому имел в этой магии твердый нуль, не знал, что и делать. Вот уж что точно персонажа ради социального квеста с девочкой НПС в главной роли он портить не станет. «Как ей помочь?» – спросил он риэлтора Добряка. Тот пожал плечами и скривился. «Ну да, чего ожидать от гнома? Да еще и социала». «Дядя, вы же большой, такой большой, что и непонятно какой. И эльф. А кору заживить нужна природа 10. 2 минутки и готово. Ну, пожалуйста, пожалуйста, пожалуйста!» Вот черт. Квест ориентирован именно под эльфа. Ему там, мобу, дерево-хранитель ни к чему. И, соответственно, магия природы. Конечно, любой игрок, эльф, уровнем выше 5-го, легко поможет девочке и заработает награду в виде этой чертовой улыбки. «Тут такое дело!» Он откашлялся. «На мне висит страшное заклятие. Если я использую магию природы, то умру». Девочку это заявление не впечатлило. «И что?» «И тот, кому я помогу, тоже», – поспешно добавил демон. А вот это ребенка явно перепугало. Дерево ей было жалко. «Что же делать?» – пролепетала она. «Искать другого эльфа? Но тут редко кто ходит. Тут уже парк начинается». «Черт, ситуация требовала себя разрулить». Если не помочь этой глазастой в течение 53 минут, квест будет провален, а последствия провала таких вот заданий еще более непредсказуемы, чем последствия их выполнения. К примеру, мелкая зараза сдаст странного эльфа без магии природы маме или папе. Те донесут еще куда-нибудь. Ладно, подожди здесь, я скоро. Телепорт. Алхимическая лавка, загодя отмеченная на карте. «Эй, хозяин! Эй, есть тут кто?» «Да есть, есть! Не ори! Иду уже!» Из погреба в дальнем конце комнатки, служившей магазином, вылез старый-престарый дед непознаваемой расы. НПС, и то хорошо. Лез он степенно и неторопливо, и пока вылез окончательно, раз пять откашлялся и три раза спросил, что нужно господину Хуману. Римон не стал поправляться и ругаться, а просто каждый раз отвечал. «Зелье, кратковременно повышающее магию природы более чем на 10 единиц, или лекарство для коры деревьев». Оказалось, есть и то, и другое. Он взял часовое зелье природы. Обошлось всего в 12 юаней. Портал. «На!» — сказал он девочке. «Пей!» «Что это?» — подозрительно сморщила носик девочка. «Специальное зелье. Если выпьешь, у тебя природа на час станет 20, как у почти взрослой, и вылечишь мулю». «Нет», — сказала девочка, — «мне нельзя. Мне папа не разрешает. Он говорит, что пить только взрослые могут, детям вредно. Я один раз глоток пива выпила, он меня в угол поставил, и голова болела». «Но это же не пиво, это полезная штука. Пей, я разрешаю». «А папа нет». Девочка топнула ножкой. «Папа главнее». «Черт, самому выпить? А смысл? Он не умеет деревья лечить и учиться не хочет. Портал». «Эй, дед! Вылазь!» «Ась!» «Вылезай, говорю!» «И нечего так орать! Я все и так...» «А, господин Хуман!» 5 минут, и он с лекарством для коры около мули. «Вот», — сказал Римон девочке, — «умеешь пользоваться?» Та отрицательно покачала головой. «Ладно». Он 10 минут разбирал инструкцию по применению лекарства на оборотной стороне бутылочки. Там были какие-то схемы, формулы и пропорции. Но в результате все свелось к тому, что нужно вылить лекарство на поврежденный участок коры. Тьфу, черт. Раны дерево затянуло прямо на глазах. «Вот и следа не осталось от любви Тоты и Лоты», — подумал Римон. «Быстро они». «Спасибо, спасибо, спасибо!» — заверещала противная девчонка, не замечая, как перекосила демона, и заулыбалась ему. «Внимание! Выполнен квест «Спасти Мулю». «Дядя эльф, пойдемте я вас с папой познакомлю». Ворона на дереве каркнула. Тоже благодарила, сволочь. «Нет, то есть потом как-нибудь. Я сейчас спешу очень. Вот и дядя гном меня долго уже ждет». Гном грустно покивал, мол, да, очень долго. «Пошли, пошли», — подтолкнул Римон гнома. «Черт с ней, с ценой. Беру 4-й, ТП». «Спасибо!» — донеслось вслед. Демона будто током ударило. Портал. То, что удалось отмазаться от встречи с папой девочки, было просто чудом. Обычно социальные квесты очень длинные и да нельзя нудные. Папа, скорее всего, пригласил бы на радостях от спасения дерева нажраться, а потом поручил бы отнести письмо или дрова наколоть. Нет уж. Обойдемся без очередного СП. Этого самого. Награды по социалкам всегда нематериальны и выражаются исключительно в открытии каких-то новых квестов. А застрять на полгода в городе Су и улучшать отношения с каждым его жителем по очереди, демону совершенно не улыбалось. «Вот он, красавец. Великолепный дом. Большой, светлый и с садом». Гном-риэлтор прыгал вокруг эльфа, нахваливая жилплощадь. «Не суетись. Продано уже». Ремонт был не в настроении. Девочка с ее деревом обходилась ему дорого, в лишние 500 аренды в месяц. Ну да черт с ней. Оплата за 2 месяца аренды меблированного дома и комиссионные гнома общей суммой в 5100 юаней были переданы, договор найма жилья оформлен, и довольные друг другом контрагенты разошлись по своим делам. Переезд занял совсем немного времени, и Римон принялся за детальное изучение места своего временного обитания. Особое внимание он уделил подвалу. На него у демона были большие планы. 2 этажа, 5 комнат, кухня, большая ванная комната с душевой кабиной и джакузи, 2 санузла, по 1 на каждом этаже. И подвал, конечно же. Сад. В саду сарай-погреб. В погребе валяются какие-то мешки. На мешках растут грибы. Сюда Римон решил без крайней надобности не заходить. Пока суть до дела, наступило время ужина. Решив на ночь не переедать, а заодно сэкономить десяток-другой юаней, он пошел прогуляться и по пути купил пару пирожков сладка. Пирожки оказались очень даже ничего, только не совсем понятно с чем. Он спросил у продавщицы, та ответила, что, мол, с начинкой ясное дело. Римон кивнул и пошел гулять дальше. По пути он в уме прикидывал список необходимых покупок для завтрашнего сафари. Список оказался довольно коротким. Почти все было у него запасено уже давно, а то, чего не было, стоило гроши. Заглянув в магазинчик «Тысяча мелочей», он купил все, что нужно, и пошел домой спать, по пути кушая мороженку в вафельном стаканчике. Спать домой. Но еще с утра начавшееся беспокойство тревожило Римона до сих пор. Что-то он упустил. Что-то важное. Форум. Тема. «Верните мои деньги». Автор Дорт Нуки Кроль. Игроки, администрация игры нас обворовывает. С моего счета необоснованно списали 46 897 юаней. Все, что было. Я тут год горбатился, чтобы эти деньги заработать. Экономил на всем, ел только витаминки, а теперь нищий. На мои просьбы вернуть, игнор полный. Администрация, гады, я требую вернуть мои деньги и компенсировать моральное страдание. Администрация, как вам уже неоднократно сообщалось, денежные средства списаны согласно решению суда, прошедшему в заочной форме в связи с вашим отсутствием на земле в городе Москва. Ссылка на копию решения тут. С ваших счетов будет списано еще 97 567 юаней при поступлении средств. Тема закрыта. Персонаж Дорт Нуки Кроль блокируется на форуме на 14 дней в связи с неуважением к администрации. ПС. Алименты на 12 детей на земле вовремя платить нужно было.